Пространство вокруг нас начало искажаться и идти волнами, что являлось знаком того, что процесс переноса наконец-то запущен. Кира испуганно вскрикнула, но не отпрянула, чего я опасался, и оттого до сих пор держал ее за руку. Вместо этого она прижалась ко мне, нисколько не смутившись моего не самого презентабельного вида, и крепко зажмурилась. Да, с непривычки от такой картины немного мутит. Не то чтобы нам сейчас было с чем расставаться, в любом случае я аккуратно ее приобнял, заверив, что все идет как надо. Тем не менее, спокойно уйти нам казалось не суждено. Перед тем, как окончательно исчезнуть из этого мира, я увидел, как зашевелилась листва, после чего сквозь кусты продрались те, с кем мне довелось сражаться бок о бок. Вот они что-то мне кричат, однако мы уже не совсем здесь, но еще не там. Так что звуки до нас не доходят, вокруг лишь равномерный, постепенно нарастающий гул. Однако убийственный взгляд Дауда красноречивее любых слов. Где-то сзади мелькает на удивление целая морда Пибоди. Можно представить, что он им и наговорил. Вижу в руке шефа пистолет, дуло которого смотрит прямо на меня. Я, в свою очередь, смотрю Дауду в глаза, не обращая никакого внимания на оружие в его руках. Точку экстренного переноса в обязательном порядке защищает силовое поле. Обычная пуля его не пробьет, однако шеф не торопится стрелять. И вряд ли его смущает сгустившийся вокруг нас ореол белого света и наши расплывающиеся очертания. Но вот, рядом с ним оказывается агент, которому определенно следовало свернуть шею, и в его руках очередная хромированная загогулина, похожая на тромбон с пистолетной рукоятью и прикладом. Понятия не имею, что эта штука делает, однако сомневаюсь, что она способна помешать переносу. Все же силовое поле рассчитано на уверенное противодействие высшим сущностям. Такое не перебороть ни одному сумрачному гению местных спецслужб. Широкое дуло наливается голубым сиянием, но тут Дауд, явно что-то для себя решив, выходит вперед. Его широкая спина закрывает агенту обзор, а сам он начинает зачитывать нам права. Уж это-то я способен разобрать по его губам, которые при этом то и дело переходят в усмешку. Благодарно киваю. Ему-то неизвестно, что нам ничего не грозит, но пусть он думает, что не зря рискует своим положением, защищая нас от непонятной вундервафли. Последнее, что вижу, это раздраженного Пибоди, который вываливается из-за спины копа со своим оружием наперевес. Но в этот момент окружение смазывается, и мы с Кирой окончательно покидаем этот мир.